Комиссар полиции Алгофилос считался одним из самых влиятельных людей во всем Коумасе. В его подчинении были не только все полицейские отряды, но и городская стража. Вызов в его кабинет мог означать или великую честь, или немедленное окончание служебной карьеры, а может и жизни, если комиссар был уж очень недоволен. Так что Хэйвей, пустивший рысью своего коня, ощущал, как от мрачных предчувствий у него сжимается желудок. Удивительно, что суперинтендант Вейерд так быстро узнал о беспорядке на перекрестке. И зачем в таком случае вызывать его к комиссару? Это не укладывалось в голове. А затем, впервые после разжалования, мозг Хэйвея заработал с прежней четкостью. Вряд ли кто станет посылать лошадь человеку, которого собирается выгнать. Нет, здесь определенно чувствуется какая-то необходимость. Хэйвей срочно понадобился, значит, возникла потребность в его способностях. Он немедленно воспрянул духом и, усмехнувшись, пустил коня галопом, пригибаясь к самой гриве на извилистых городских улочках. Суперинтендант Вейерд в расследовании преступлений придерживался наипростейшей тактики. И если происходило нечто неприятное, он выпускал своих инспекторов, чтобы арестовать и допросить несколько невиновных свидетелей, а потом пытал их, пока не получал полного признания вины от одного из задержанных. Преимуществом этого способа было быстрое и стопроцентное раскрытие любых преступлений. Хэйвей видел в его тактике, по крайней мере, один недостаток. Истинный виновник преступления весьма редко подвергался наказанию. Сам он предпочитал точное и скрупулезное расследование, которое часто, хотя и не всегда, выводило на след тех, кто совершил правонарушение, и только тогда производил арест. Такой метод требовал гораздо больше времени, но, как порой замечал суперинтендант, был единственно возможным для дела. Вскоре Хэйвей свернул по аллее к зданию комиссариата, расположенному на вершине одного из 10 городских холмов. У парадной лестницы он заметил полицейский экипаж и суперинтенданта Вейерда, нетерпеливо шагающего взад и вперед. Хэйвей подсказал ближе, осадил лошадь и неловко спрыгнул на землю. Наконец-то, проворчал Вейерд. Ты заставляешь себя ждать. Я в обдирочном переулке возникла пробка, сэр. Ладно, можешь считать себя восстановленным в прежнем звании. Вейерд почувствовал себя счастливым, словно орк перед концом рабочего дня. «Благодарю вас, сэр». «Не стоит меня благодарить. Скажи спасибо комиссару. Он хотел видеть именно тебя». Вейерд ткнул пальцем в роскошную дверь наверху лестницы. «Он сам тебя проинструктирует. Но держи меня в курсе расследования». «Да, сэр». «Хорошо». Вейерд развернулся и забрался в ожидающий экипаж, но тотчас высунулся из окна. «Хэйви, ты мне не нравишься. Ты груб, непочтителен и совсем не так умен, как тебе кажется. Так что постарайся не наделать роковых ошибок в этом деле. На то я приложу все усилия, чтобы они обернулись против тебя». Роковым образом. Экипаж дернулся с места, и голова Вейерда звонко стукнулась об оконную раму. Хэйвей дождался, пока экипаж не скроется в аллее, а потом легко взбежал по ступеням. Несмотря на предостережение суперинтенданта, он был счастлив снова заняться делом. Срочность предстоящего дела стала ему абсолютно ясной, как только Хэйвей назвал свое имя ливрейному лакею в приемной. Прежде вызова к комиссару приходилось ждать не меньше 2 часов, но на этот раз его немедленно провели сквозь многочисленные приемные, и инспектор предстал перед столом комиссара полиции. Алгофилос был невысоким, худощавым мужчиной с посеребренными сединой волосами и заостренными чертами лица, изучавшего силу и уверенность. Несмотря на голубой мундир, на первый взгляд он казался добрым и искренним. И только потом вы замечали в его глазах холодный расчет. Он был похож на священника, но с примесью хищного горностая. Комиссар жестом пригласил его сесть и впился в лицо восстановленного в звании инспектора внимательным взглядом. «Я хотел бы, чтобы вы расследовали одно дельце», — сказал он. «Но оно требует величайшей деликатности. Вы меня понимаете?» «Я могу держать рот на замке, сэр». «Ну, хорошо». Комиссар откинулся назад в своем кресле и сцепил перед собой кончики пальцев. «Так случилось, что я являюсь членом одного клуба. Это частное заведение, где в свободные от службы часы я стараюсь отдохнуть и расслабиться. Всех членов этого клуба, можно сказать, привлекает такой вид отдыха, который, станет он известен широким массам, мог бы повредить репутацию людей, обладающих властью и авторитетом». Многословное вступление комиссара стало действовать Хэйвею на нервы. «Вас шантажируют?» — выпалил он. «Точно, коротко и верно. Сэр, могу я узнать название этого заведения?» «Можете. Это клуб нечестивцев». «Что? Этот развратный притон? Я хотел сказать...» Хэйвей старался подобрать более подходящие слова, а комиссар все так же внимательно за ним наблюдал. «Не слишком ли рискованно посещать такой клуб, сэр? Для человека с вашим положением кто-нибудь обязательно вас узнает?» «Одним из условий клуба является полная анонимность его членов». «И как этого можно добиться?» «Все посетители носят капюшоны». Хэйвей с трудом сдержал дрожь отвращения. «А как же тогда вас могут шантажировать, сэр?» — поинтересовался он. — «Вот именно. Это я и хотел бы узнать с вашей помощью». Алгофилос открыл ящик письменного стола и вынул небольшой свиток пергамента, который протянул Хэйвею. — 3 ночи назад мне вручили это в клубе. — Кто? — Дэниел, бармен. Свиток отдал ему один из членов клуба. Естественно, анонимно. Хэви развернул пергамент. Послание на нем было написано аккуратными печатными буквами, явно рукой образованного человека. Содержание гласило: «Мой дорогой комиссар, я не без некоторого удивления узнал, что вы являетесь членом этого клуба. Уверен, что вы предпочли бы сохранить этот факт в тайне от широкой аудитории. Вскоре я снова свяжусь с вами, чтобы предложить способ сохранить наш секрет». «Теперь вам ясно, почему я решил прибегнуть к вашей помощи, — заговорил Алгофилос. — Очень важно отыскать и арестовать именно этого человека. Я предложил вам в помощь сержанта Рассея. — Сержанта Рассея? С этого момента Алгофилос выбрал один из пергаментов, лежавших на столе, поставил на нем свою подпись и протянул Хейвею. «Я вызывал вас вчера, но суперинтендант Вейерд доложил, что вы разжалованы, и прислал вместо вас Рассея. Но у этого человека при слове вроде «последовательность» начинается носовое кровотечение, так что он вряд ли в состоянии справиться с проблемой. Вы хотели бы привлечь еще кого-то?» «Констебля Кратована, сэр. Сержант Рассей неплохо исполняет приказы, но у Кратована имеются мозги». «Хорошо. И еще мне потребуется посетить клуб, сэр. Возможно, уже сегодня вечером». «Я понимаю. Если вам потребуется проникнуть в более укромные уголки, скажите, что вы хотите навестить Венди». «Венди? Хорошо». «И еще, инспектор, мне кажется, вам лучше действовать скрытно, как там принято. Не исключено, что вас попросят надеть определенный костюм». «Другими словами, сэр, мне придется одеться так же, как и остальным клиентам». «Я понимаю». «Прекрасно. Осталось довести до вашего сведения еще одно обстоятельство». Алгофилос наклонился вперед и положил руки на стол. «Вы должны преуспеть в этом деле. Неудача будет иметь самые печальные последствия для нас обоих». Хейвей громко сглотнул и кивнул. «Сэр, вы можете на меня положиться», — убежденно произнес он. «Я вас не подведу».